Глава первая. Она всегда знала, чего хочет от жизни, и почти всегда делала так, как хотела. Мама за это называла ее эгоисткой, бывший муж — идиоткой и сволочью, друзья — баловнем судьбы. Друзей, правда, было не так уж и много, если хорошо посчитать, то всего лишь один. Но зато какой! Вспомнив о нем, Катерина перехватила руль левой рукой, а правой нашарила на пассажирском сиденье мобильник. Распахнула стильную перламутровую телефонную крышечку, ткнула в кнопку с цифрой 5 и удовлетворенно улыбнулась, услышав ровный зумер. — Тебе чего? — отвратительно недовольным и заспанным голосом спросил Кирилл Дедков, как всегда опустив приветствие. «Привет, дед!» — укорила она старого друга и, завидев указатель на обочине, притормозила в паре метров от него. «Чего делаешь?» «А ты как думаешь, умница? На часы смотрела? Если нет, то взгляни для начала, а потом задавайся идиотскими вопросами!» — зарычал Кирилл, громко хрустнув плечевым суставом, и тут же застонал, выругался и захныкал. «Все из-за тебя, Катька! Теперь весь день плечо ныть будет. Вот повернулся не так, и снова здорово. Ну, вечно ты не вовремя!» «Могу и не звонить», — попыталась она обидеться. «Вечно я не ко времени. То плечо у тебя ноет, то в голову стрельнет. А мне, между прочим, совет твой надобен. Вот потому и звоню. А так разве стала бы я тебя будить в половине 11 утра, Кирюш?» Ее сарказм тут же оценили по достоинству. «Ладно, старуха, все нормально. Имею я право поныть хотя бы при тебе. У Марка зубы режутся, всю ночь орал, хоть из дома беги. По очереди нянчились с Татьяной, под утро только и угомонился. Марк был младшим, третьим сыном Кирилла Дедкова. Первых двух он оставил своей прежней жене после безуспешных судебных разбирательств и попыток отстоять право хотя бы на одного ребенка. Не отстоял. Дети остались его бывшей, Ангелиной. Решение судьи уложило Кирилла на обе лопатки. Он был раздавлен, пару месяцев безбожно гулял, проматывал деньги и толпами водил к себе на квартиру малолеток. Потом, очухавшись, вновь помчался в свой прежний дом и принялся умолять Ангелину позволить ему хотя бы раз в неделю забирать к себе пацанов. Не позволила. Мало того, надумала переезжать в другой город, где у нее якобы все сложилось и с личной жизнью, и с работой, и с жильем. Врала безбожно. Кирилл узнавал. Личной жизни никакой. Работа так себе. А жильем она называла двухкомнатную хрущевку, оставленную ей троюродной теткой по материнской линии. Кирилл взбесился и возобновил свой судебный террор, наняв сразу двух опытнейших адвокатов. Денег те скачали с него прилично. Детей Дедкову никто не отдал, но переезд был отложен. Мотивацией оказалось несоответствие квартирного метража принятым нормам. И еще судья вынес решение, позволяющее Дедкову видеться со своими сыновьями раз в 2 недели по выходным. Ангелина пришла в ярость, очень долго бегала по инстанциям, апеллировала, топала ногами, но решение пересматривать никто не стал. И один раз в 2 недели по субботам Кирилл Дедков забирал своих мальчишек из школы. Приезжал в 1 час дня за ними на машине, усаживал счастливых, смеющихся Мишу и Сережу на заднее сиденье и вез, куда глаза их глядели. Однажды опоздал. Невиновен был абсолютно. В его машину, припаркованную у магазина, где он закупал сыновьям обязательные подарки, въехал один умник, перепутав с пьяну педали. Сильно помял задний бампер, крыло и разбил фару. Платить на месте отказался наотрез, пришлось вызывать соответствующие службы, заполнять кучу бумаг, а время тикало. Приехал к школе Дедков с опозданием в 1,5 часа. Нервничал страшно. Боялся, что детей уже забрала Ангелина. Не забрала, хвала небесам. Мальчишки с учительницей старшего сына Мишки гоняли по школьному двору ледышку, пытаясь забить гол между поставленных прямо на снег портфелей. Увидели его, закричали, запрыгали, схватили упирающуюся учительницу за обе руки и потащили к его машине. — Пап! Пап! Это Татьяна Ивановна! Она нам забила уже 10 голов! — надрывался второклассник Сережа, сдвинув меховую шапку на макушку. — Мы ее уговорили не звонить маме. Сказали, что ты обязательно приедешь. Она поверила. Татьяна Ивановна и в самом деле оказалась очень доверчивым человеком. Она верила всему, что говорил ей Дедков. Смотрела на него шоколадными глазами восточной красавицы, улыбалась и верила в любую его ложь. В какой-то момент Дедкову вдруг надоело ей врать. Он взял да и женился на ней. Правда, предварительно выцарапал у своей подруги, Катерины Старковой, благословение. Почему выцарапал? Да потому что Катерина умоляла Дедкова не портить жизнь бедной девочки. Сама к тому моменту, проходившая через тернии бракоразводного процесса и имущественного дележа, Катерина ненавидела всех мужчин без исключения, воспылав немедленной симпатией каждой женщине, даже самой недостойной и гадкой. Она так и сказала своему другу, попросив предварительное извинение. — Вы все козлы, дед. А девочке еще жить да жить, так что оставь ее в покое. Дедков совета не послушался, и на Татьяне Ивановне все-таки женился. И даже свадьбу устроил в ресторане, подкатив к нему на белом лимузине со своей молодой женой. А потом... Когда его неожиданное благородство и пылкие чувства чуть поостыли, Дедков заскучал. Все чаще стал задерживаться на службе, засиживаться у Катерины допоздна, по выходным уезжать на охоту и рыбалку. И кто знает, не обладая Татьяна терпением и мудростью, не люби Дедкова так преданно и верно, не разошлись бы они уже на 2-м году совместной жизни. А потом родился Марк, и с рыбалками Дедкову пришлось завязать, иначе Катерина грозилась набить ему морду, если он еще раз оставит жену с крохотным младенцем на руках и один на один с грязными пеленками, несваренными обедами, неубранной квартирой и запущенной внешностью, в которой потерялась былая холеная красота. Дедков мало-помалу угомонился, но однажды вечером, уходя от Катерины в приличном подпитии, доверительно шепнул ей на прощание. — Эх, Катька, знал бы я, что все опять так же, по тем же рельсам и с теми же авоськами, я бы никогда уже не женился. А если поженился, то только на тебе, дружище. Разговору этому было почти 1,5 года, но он до сих пор ей не давал покоя. Маятно как-то становилось, когда представлялось их с Дедковым возможное совместное проживание. Маятно и грустно. — Так какой совет тебе надобен, старуха? Дедков неприлично громко зевнул ей прямо в ухо. — Спрашивай. — Позволяю. Он вроде уже успокоился, а Катерина вдруг расстроилась. Ну чего он в самом деле с ней, как с мужиком? Старуха. Ну, Старкова она от рождения. Ну и что? Это не дает ему права цеплять ей ярлыки, клички, будто она собака какая-то. Она уже и забыла, когда он ее по имени нормально называл. То Катька, то старуха. Перед Татьяной, что ли, своей так выделывается? Ревность ее страшится. — Чего молчишь? — заорал Дедков так, что она даже вздрогнула. — Уснула, что ли, за рулем? Сатана! Час от часу не легче. Еще краше, еще милее. — Слушай, Дедков, — начала она строго, — если ты меня еще раз назовешь подобным образом, я тебе... — Что? Притих тот сразу и насторожился. — Я тебя пошлю куда подальше. Вот! У нее даже глаза зачесались от внезапной обиды, и слезы запросились из глаз. — А совет мне уже и не нужен совсем. И без тебя решила, что еду именно в этот город. — Это в который? — поинтересовался Кирилл противным бесцветным голосом, который она терпеть не могла, и никогда не разберешь, что за этим последует. — Катерина. По слогам прочла ему надпись на указателе, возле которого остановила свою машину. — И почему именно туда? — Все так же. Не меняя интонации, спросил Дедков, а почему нет? Старинный русский город с памятниками старины, многовековой истории, загадочным народом, и... Она набрала полную грудь воздуха, намереваясь сказать ему гадость. И слышала, мужики там шикарные. Ага, и все ждут не дождутся, когда Катька Старкова к ним пожалует, — фыркнул он, моментально ожесточаясь. Чего же это она все свои 30 с лишним лет прозябает в мегаполисе? Чего же не приедет и не сделает свой окончательный выбор, способный превратить ее унылую, одинокую жизнь в разноцветную радугу? Ведь этот город просто создан для того, чтобы одарить ее счастьем. Нигде же больше подобного счастья не встретить, только там. Доезжай ты куда хочешь, поняла, дура старая?